Глава 26. Дивногорск. Наши дни. На следующий день Игорь, как и обещал, отправился на встречу с французами в музей и провел там больше часа. Мсье Мартье обещал щедро заплатить, если груз будет доставлен в Санкт-Петербург без сучка, без задоринки. Во всяком случае, так перевела ему Галина и подмигнула. «Сколько человек в вашем частном самолете?» — поинтересовался Игорь. «Трое, кроме вас», — вмешался Жерар. «Мы с Мартье и еще наш охранник», — он скривился. «Я всегда считал его бесполезным. Кто может угрожать нам в воздухе?» «Ясное дело, никто, а в аэропорту нас встретят». «Тогда откажитесь от него», — предложил Игорь. Но Мартье покачал головой. «Так положено, господин Борисов». Летчик пожал плечами, как бы смирившись с неизбежным. «Ну, хорошо, раз так положено. Давайте поговорим об оплате». Лица французов посерьезнели, и они предложили сумму вдвое больше той, о которой думал Игорь. «Вас все устраивает, месье Борисов?» — поинтересовался Жерар. «Более чем», — отозвался летчик. Французы переглянулись и встали, давая понять, что разговор окончен. «Мы пробудем здесь еще 2 дня», — сказал Мартье, — «и дадим вам знать о вылете. Оставьте свои координаты, чтобы мы связались с вами без проблем». Борисов не возражал. Путешествие его не пугало. Он знал подобные типы самолетов, и в управлении ими не было ничего сложного. Естественно, в другой ситуации он доставил бы французов без происшествий, но у него были другие планы.